«А как остальные члены семьи?» — спросила я, вспомнив о дохлой змее, которую обнаружила в спальне дедушки. «У старого доктора Эмблина небольшое сотрясение мозга. Вероятно, он в суматохе ударился головой. Мэнди с детьми в полном порядке. Они все в больнице, но укусов больше ни у кого нет. Слава богу!» «Да уж. Но в наши дни существуют противоядия, применяемые при укусах большинства змей, верно?» «Что касается укусов европейских змей, то противоядие можно найти без труда, даже у нас в клинике. Стоит взять несколько ампул домой». «А как насчет этого паренька?» — поинтересовался Мэтт, указывая на контейнер у себя на коленях. «Существует противоядие и на яд тайпанов», — заверила я. «Но эти змеи обычно встречаются в отдаленных уголках Австралии, так что этим противоядием запасаются в тех местах. Необходимо выяснить, где оно имеется, и попросить, чтобы отправили в какой-нибудь крупный город Австралии, а оттуда в Лондон. Потом курьер доставит его сюда. Правда, на это уйдет слишком много времени». Мэтт минуту помолчал. «Значит, если одного из нас эта змея сегодня укусит, шансов нет?» — наконец спросил он. Я промолчала, понимая, что так оно и есть. К рассвету ужи благополучно обрели временный приют в нашей клинике. В понедельник утром, если они окажутся здоровыми, мы выпустим их на свободу. Я пообещала, что сделаю это подальше от поселка. Прежде чем покинуть клинику, я достала из холодильника маленький контейнер с противоядием на яд гадюки, решив подержать его в своем холодильнике пару недель, на всякий случай. «Дьявол из преисподней», как окрестил тайпана Мэтт, все еще находился у меня. Я высадила Мэтта у его дома, вернула ему куртку и поблагодарила за помощь. Сама, вернувшись домой, быстро приняла душ, позавтракала, вновь села за руль и двинулась в путь. Приют фонда Эол находился в окрестностях Бристоля. Он был создан для передержки рептилий. Сноска. Эол в греческой мифологии – бог ветров. Этот фонд был основан добровольцами и существует за счет благотворительных взносов. Здесь принимают бывших домашних любимцев, пресмыкающихся – змей, ящериц, черепах, раненых, брошенных или просто взрослых особей, которые выросли настолько, что хозяева уже больше не в состоянии с ними справляться. В случае необходимости предоставляется и ветеринарная помощь, потом большинство подопечных пристраивают в подходящие места. Я узнала о приюте и людях из Эола, невоспетых героях ветеринарии, когда училась на первом курсе ветеринарного колледжа, и с тех пор в меру сил оказывала им помощь. Там всегда были мне рады, потому что помощь в подобных делах лишней никогда не бывает. Намеренная жестокость или просто наплевательское отношение этого пресмыкающимся всегда достается с избытком, чего они не заслуживают. Однажды в канун Рождества я работала во вторую смену. Тогда в приют доставили бородатую ящерицу, хорошо известная пресмыкающаяся родом из Австралии. На всем ее теле были ужасные следы ожогов. Ее владельцы из самых лучших побуждений, но совершенно не зная, как обращаться со своим новым домашним любимцем, поместили ящерицу в сушильный шкаф, чтобы не замерзла. Бедняжка застряла между стенкой шкафа и баком с горячей водой. Когда хозяева ее обнаружили, кожа у рептилии настолько обгорела, что прикипела к баку. Это был самый жуткий случай, с каким мне довелось столкнуться, но, к сожалению, далеко не единственный. За годы сотрудничества с Эолом я стала свидетельницей ужасных страданий, которых легко можно было бы избежать, если бы люди прочли пару книжек, или побродили бы по сайтам интернета, или хотя бы проконсультировались в ближайшем зоомагазине. В приемном покое было слишком многолюдно, как для субботы. Неужели весть о последнем приобретении уже облетела округу? Редкий любитель рептилий упустит шанс увидеть самую ядовитую в мире сухопутную змею. Не успела я подойти к двери кабинета Роджера Теннанта, как она распахнулась, и сам Роджер вышел мне навстречу. Мы с ним давно были знакомы. Он читал у нас лекции, когда я училась в университете, и его энтузиазм сыграл не последнюю роль в выборе мною специализации. Он, как обычно, расцеловал меня в обе щеки. Он сделал это из лучших побуждений, но мне было неприятно. Не люблю, когда люди прикасаются к моему лицу. Вместо того, чтобы пригласить в кабинет, он увлек меня вглубь коридора, затем завел в один из смотровых кабинетов. Я была здесь уже 1000 раз. В приюте 2 смотровых стола. Вдоль стены широкий металлический стол. На уровне головы, по периметру комнаты, размещены шкафы. На всех поверхностях не пылинки, инструменты блестят, клетки готовы принять новых жильцов. Совершенно обычный смотровой кабинет в обычной ветклинике, может, чуть больше размером. В таком кабинете я работаю каждый день. Исключением был лишь высокий чумазый мужчина, который, вытянувшись во весь рост, крепко спал на большем из 2 смотровых столов. «Шон, просыпайся, она приехала», — сказал Роджер. Проявляя старомодную учтивость, Роджер сразу же взял у меня контейнер с тайпаном, несмотря на то, что тот не был тяжелым. С невозмутимым видом, как будто обычным делом было то, что на смотровом столе спит бродяга, Роджер понес контейнер к свободному столу. Я видела, что у него так и чешутся руки открыть его, но он оглянулся на проснувшегося гостя. Мужчина открыл глаза, 2 раза моргнул, огляделся и сел. «Я никогда не пялюсь на людей. Никогда. Слишком хорошо знаю, насколько неуютно чувствуешь себя под любопытствующими взглядами. Но в ту минуту, когда мужчина открыл глаза, я посмотрела на него и сразу узнала. В жизни он выглядел еще более потрясающим. Между 35 и 40 годами, кавказской внешности, лицо, форма головы, глаза яркие, кари-зеленые. Он настолько загорел, что его легко можно было принять за уроженца Африки. У него были длинные черные волосы, заплетенные в косички, не спадавшие на плечи. Он был довольно высоким и очень худым. На нем были грязные порванные джинсы, выгоревшая голубая рубашка в клетку, кожаная куртка со следами 10 сражений и сапоги, выглядевшие так, словно он 100 километров пробирался в них по джунглям. И это, как я вскоре узнала, было недалеко от истины. «Клара, это Шон Норт», — представил Роджер. «Ты, вероятно, слышала о нем?» «Конечно же, слышала. Кто же, имеющий отношение к миру рептилий, его не знает?» Вот почему в приемном покое так много людей. Шон Норт, самый известный в мире герпетолог. Он англичанин, самый уважаемый в мире консультант по пресмыкающимся, сотрудничает с 2 или 3 крупнейшими нашими зоопарками. Но его никогда нет в Англии. Он путешествует по миру, обычно со съемочной группой, разыскивает редчайших, обычно и самых опасных, пресмыкающихся, и снимает о них фильмы. Его конек — ядовитые змеи. Но я видела, как он гипнотизировал варанов, крокодилов и хамелеонов. Его фильмы удивительны, а его способности выслеживать самых осторожных животных ходят легенды. А то, с какой смелостью он берет в руки опасные экземпляры, внушает почтительный трепет. Кажется, он ничего не боится. Вновь и вновь рискует жизнью в самых неприветливых местах на Земле. Он — гений. А кроме того, как заметил когда-то один мой коллега, он законченный псих. Шон протянул мне руку. Не зная, что сказать, я пожала ее. Кожа была сухой из-за чрезмерного пребывания на солнце, вся в шрамах и следах укусов. «Прошу прощения», — сказал он, сдерживая зевоту. «Долгий перелет». «Шон прилетел ранним утром», — пояснил Роджер. «Я знал, что он сегодня должен вернуться из Индонезии, поэтому оставил сообщение на его мобильном. Он тут же приехал. Лучшего специалиста мне не найти». «Мне тоже. Только жаль, что его присутствие настолько меня ошеломило». Проснувшись окончательно, Шон взял контейнер с тайпаном, взвесил его в руке, осторожно перевернул и прислушался к доносящимся изнутри звукам. Потом опустил контейнер на стол, расстегнул замки. Роджер, стоявший слишком близко к столу, отступил назад. Оглянувшись, я заметила, что из коридора в смотровой кабинет через окно заглядывают несколько человек. Норт приподнял крышку на пару сантиметров. Я затаила дыхание. А если там окажется что-то совершенно безобидное? Какой тогда я буду выглядеть идиоткой? Шон Норт, сам Шон Норт, тащился сюда из Бристоля, уставший и не выспавшийся, чтобы посмотреть на безобидного, беглого домашнего любимца. «Это малыш», — Норт просиял. «У тебя есть крюк, Роджер?» Роджер передал ему крюк для ловли змей, а Шон, пренебрегая способностью тайпана взвиться пружиной, снял крышку и сунул крюк внутрь. Вытянув тайпана наружу, он надежно ухватил змею возле головы. «Ого!» — Роджер присвистнул, приблизившись. «Разве не красавец?» При свете дня в надежных руках, не моих, тайпан и правда показался мне красивым. Его цвет был переливчатым, слишком темным для серебра, слишком ярким для другого металла. Вдоль спины — полоска чеканной меди. Глаза напоминали два живых топаза, а круглые черные зрачки были намного привлекательнее, чем эллиптические, встречающиеся у некоторых видов змей. Норт держал тайпана за хвост, вытягивая в длину. По просьбе Норта Роджер нашел линейку. «Длина до анального отверстия 102 сантиметра», — сообщил Роджер. «Общая длина 117 сантиметров. Я бы сказал, явно аспид. Взгляните на щитки на голове». Аспиды — семейство ядовитых змей, которые водятся в тропических и субтропических поясах, включая острова Индийского и Тихого океанов. У них длинное тонкое тело, гладкая кожа и треугольная голова, кожа на которой имеет крупный узор, напоминающий по форме щит. У всех аспидов ядовитые зубы расположены в ротовой полости неподвижно, а ядовитые мешочки находятся в задней части верхней челюсти. Я стала благодарить свою счастливую звезду. По крайней мере, Роджер разделяет мое мнение, что это аспид. Какого бы вида ни оказалась эта змея, аспиду уж точно не место в детской спальне в Дорсете. «Верно, это тайпан», — подтвердил Норт. Он стрельнул глазами в мою сторону, тут же переведя взгляд на змею. «Повезло, что вы его заметили». «Я некоторое время работала в Австралии», — произнесла я, испытав огромное облегчение от того, что вновь обрела способность говорить. «Я раньше их видела». «Это не австралийский тайпан», — сообщил Норт, — «из Папуа». «Разве в Папуа Новой Гвинеи водятся тайпаны?» — удивился Роджер. «Я тоже раньше об этом не знала». Норт кивнул. «Да, некоторые подвиды. По правде сказать, там они представляют проблему намного серьезнее. В Австралии тайпан — редкое явление, а в южных районах Папуа-Новой Гвинеи от укусов тайпана каждый год погибает в среднем 25 человек». Он повернулся ко мне. «Есть подозрения, откуда он здесь взялся?» Я отрицательно покачала головой. Как раз перед тем, как Мэтт вышел из моей машины сегодня утром, ему еще раз позвонили, на этот раз из полиции. «Полиция проверяет всех, у кого есть разрешение на содержание присмыкающихся», — сказала я, «но пока никто не заявил о пропаже». «Маловероятно, что кто-то заявит», — заметил Роджер. «Вряд ли в Англии легально содержат много тайпанов. Не думаю, что местные власти могут дать подобное разрешение. Шон, в каком-нибудь английском зоопарке есть тайпаны?» «Несколько лет назад в Лондон привезли 4, хотя в экспозиции представлен лишь один», — ответил Норт. «Про других мне ничего не известно. Может быть, в Бристоле? Думаю, что в Честере нет. Скоро узнаю, но если хоть один из них пропал, нам бы уже сообщили». «Вы сказали, что это малютка», — обратилась я к Норту. «Можете определить возраст?» Норт поднял змею повыше, внимательно ее оглядел и попросил Роджера измерить ее в окружности. «В первый год жизни они растут очень быстро», — ответил он. «Этому тайпану месяца 4, может быть, 5. Вероятно, привезли в Англию яйцо, потом где-то хранили, в тепле, возможно, в инкубаторе». Норд лишь подтвердил мои догадки. В стране бурно развивалась подпольная торговля ядовитыми змеями, чему, по иронии судьбы, во многом способствовало снятие таможенных ограничений по всей Европе. В Великобританию постоянно завозили и продавали на черном рынке опасных змей. Но перевозить живого тайпана из Австралии или Папуа-Новой Гвинеи чрезвычайно рискованно. А вот яйца провести контрабандой намного легче. «Ладно, посадим тебя назад», — проговорил Норт, обращаясь к змее. Он перенес тайпана к железному столу, где уже ждал контейнер с прозрачными боковинами. Норт опустил туда хвост змеи, потом крюк, которым удерживал ее голову. Высвободив крюк, опустил крышку контейнера. Вспомнив, как я мучилась минувшей ночью, используя в качестве подручного средства футболку с Человеком-пауком, я не могла не восхититься той легкостью, с какой он обращался со змеей. Норт повернулся ко мне. «Этого вы вчера сами поймали?» Я почувствовала, как вспыхнуло. Опустила глаза на контейнер со змеей, хотя там ничего интересного не происходило. Тайпан свернулся кольцом, как будто устал от всей этой суеты. «Мне помогли», — выдавила я и добавила, отдавая должное Мэтту. «Помощник оказался довольно квалифицированным, без него я бы не справилась». «Как именно вам удалось поймать тайпана?» — поинтересовался Шон. Я вкратце описала, как мы ловили тайпана, умолчав о своем страхе, о неудавшейся попытке, о том, что мы были на волосок от смерти —